«Так точно», — бросил он в ответ и взглядом указал на землю перед собой. «Тут следы, Саша, почти совсем свежие». Глава 22. «Вот тут, видите», — сказал Алим, указывая на землю здоровой рукой, «четкий след подошвы». Милиционеры пригнулись за нашими спинами, стараясь рассмотреть на вытоптанном участке голой пыльной земли отпечаток обуви. Я увидел его сразу. «На кроссовки похоже», — сказал я. Алим не ответил, но покивал. «Вот тут еще один след», — он указал чуть дальше, кирзовый сапог. Мартынов аккуратно, чтобы ненароком не попортить каких-нибудь следов, подошел справа, опустился на корточки рядом с нами, тоже всмотрелся в следы. «Не дембельский», — констатировал он, — «простой кирзач. Будь это настоящий дембель, он бы чего помоднее придумал. Вот у меня на дембель обувь уже заготовлена». Мартынов улыбнулся и с упоением протянул. «Хромовые, с наборным каблуком-гармошкой. Батя прислал по моему заказу, а тут простой, солдатский. Сашка, ты ж их видел, этих дембелей», — задумчиво сказал Алим. «Так точно, видал. На обувь внимания не обратил?» «Обратил», — сказал я. «Двое из четверых и правда были в кирзачах, еще двое держались в тени, скрывались, их было не рассмотреть. Но знаете, что я вам скажу, выглядели они все, эти дембеля, расхлябанно, неопрятно, будто наскоро нарядились». «Не дело», — разулыбался Мартынов, — «в неопрятном виде на дембелю ходить». «Не дело», — согласился я. Я обернулся, глянул на милиционеров. Гречкин сверлил своих коллег суровым, даже строгим взглядом. Те, в свою очередь, прятали от него глаза. «Вот так вы, значит, место преступления осматривали? Вот так, значит, ничего не нашли? А почему пограничники сходу следы отыскали? А вы куда смотрели?» «Ну», — решился ответить таджичонок, видя, что его дружок совсем уж смутился и даже не собирается открывать рта, чтобы оправдаться. В общем, мы осмотрели место преступления, ну и дорожки вокруг. Кто ж знал, что следы будут совсем в другом месте? Ну, товарищ сержант, — наконец сказал худощавый, — место-то совсем не очевидное». «Место ему не очевидное», — недовольно заметил Гречкин, косясь на худощавого и делая какие-то пометки в своем блокноте. Я бросил Гречкину иронический взгляд. Милиционер его не выдержал и отвел глаза. «След свежий, четкий. По времени плюс-минус совпадает с тем моментом, когда напали на таджика», — сказал я. «Думаю, это путь отхода». «Еще дальше, вглубь парка ушли», — сказал Мартынов, обернувшись по направлению следов. «Мы с пограничниками, все как один, уставились в темноту парка. Туда, куда скорее всего ушли злоумышленники. Парк, за пределами границы света, там, куда уже не могли дотянуться тускловатые фонари, казался неестественно темным, даже непроглядным. Было почти тихо. Радиопередача через колокол прекратилась. Умолкла музыка, что лилась из чайханы, стоявшей где-то на границе с парком. Только сверчки время от времени разыгрывали свои трели из темноты. Мы быстро сориентировались по следам. Под удивленными взглядами милиционеров выделили следы наших пациентов и определили вероятный маршрут их движения. Тогда я поднял всех, и мы пошли туда, куда, скорее всего, дембеля и направились. По ходу дела мы отыскали еще несколько следов тут и там, но определить их характер было сложнее. В парке было много бетонных дорожек, злоумышленники могли продолжить свой путь по ним. И все же кое-что мы нашли. Алим своим зорким глазом различил под светом милицейского фонаря примятую в нескольких местах траву. Как я уже сказал, достоверно определить, чьи следы, было нельзя. Тем не менее, располагались они таким образом и в таком месте, что логика подсказывала мне, кому эти отпечатки могли принадлежать. Следы привели нас к протяженному деревянному забору, отделявшему парк от какой-то хоззоны. В темноте сложно было сказать, что за ним. Возможно, жилые домишки, возможно, гаражи или еще что-нибудь в таком же духе. «Что там, за забором?» — спросил я, когда мы подошли к длинному деревянному забору, окрашенному зеленой, потрескавшейся от времени краской. «Сюда ближе, старые сараи», — ответил Гречкин, — «бывшие склады райпотребсоюза. Склады старые, но еще крепкие. Там ничего почти не хранят, детвора только шныряет, играется. Но подъезд имеется. Правда, старый, узкий и разбитый». «А куда выезд ведет?» — спросил я. «К центру?» «Нет», — милиционер покачал головой, — «в поселок проехать можно, но главная дорога идет в обход, в степь, к местному колхозу». Я задумался. «А неплохое место для того, чтобы скрыться и залечь, получается. Вроде бы к центру близко, а в то же время заброшенные склады. Место глухое, неприметное. Да и выехать, если что, можно сразу в степь. Прямо все карты сошлись. Забор не проверяли? Спросил я. Не, ответил Гречкин, а потом вдруг задумчиво нахмурился. Сжал тонковатые губы. Думаешь, не через выход ушли? Думаешь, через забор? Возможно, согласился я. Если там склады, в них можно укрыться. Даже автомобиль спрятать. Сначала я думал, что дембеля просто перелезли через него, все же он был невысок, но потом при беглом осмотре я нашел плохо закрепленную доску, которую при желании можно было легко отодвинуть и протиснуться в получившуюся щель. «Значит так», — сказал я, когда со скрипом отодвинул доску, — «считаю, нужно идти дальше, пока начальство не вернулось». «Братцы, вы как? Надо?» — тут же кивнул Мартынов. «Если эти сукины дети действительно там сидят, выследить их и взять тепленькими». Я глянул на Гречкина. Молодой сержант выглядел решительным. А вот о его товарищах милиционерах того же самого сказать было нельзя. Они явно сомневались, стоит ли лезть в пекло прямо сейчас. В принципе, я знал, что погранцы пойдут со мной сквозь забор. Пойдут даже на рыв с Агдеевым. Хотя на их лицах читался явный скепсис относительно всей этой затеи. А вот решатся ли милиционеры, мы пойдем, Артем, сказал я, организуем наблюдение и попытаемся выяснить, где засели эти гады. А ты с твоими как? С нами? Гречкин наградил остальных милиционеров не по возрасту суровым взглядом. Сказал, пойдем. Таджичонок после слов старшего недовольно насупил густые сросшиеся брови. Худощавый же как-то замученно вздохнул. Тем не менее, возражать никто не стал. «Ну и хорошо», — сказал я, — «тогда погнали, мужики». Когда мы прокрались сквозь щель в заборе и осмотрелись, то поначалу не нашли ничего особо-то подозрительного. Старые, заброшенные склады представляли собой немногочисленные, на первый взгляд бессистемно разбросанные коробки зданий, соединенные между собой глиняными улочками и одновременно разделенные заборами из металла, дерева и сетки рабицы. Сараи стояли странно, как-то под углом друг к другу, словно брошенные детские кубики. Видно было, что это место когда-то строили быстро, в торопях отдавая предпочтение в первую очередь функциональности, чем красоте. Сараев-складов было немного. Я насчитал 6 или 7 штук. Это были полные советского функционализма здания, длиной в 50-60 метров, построенные из шлакоблока и кирпича. Они оказались не лишенными элементов местного стиля. Кое-где в их конструкции можно было рассмотреть арочные проемы вместо дверей или по-азиатски узковатые окна. Плоские, словно в афганских домах, крыши сараев кое-где были шиферными. Другие укрывались камышовыми матами, придавленными автомобильными покрышками от ветра. То тут, то там на боках корпусов можно было увидеть светлые пятна, стены были замазаны глиной. Центром складского квартала стала неширокая площадь, уложенная из бетонных плит. Теперь она стала свалкой для битого кирпича, кое-где испещренной дырами от разобранных за ненадобностью фундаментов. Больше всего на этой площади бросался в глаза старинный скелет грузовика ГАЗ-51, от которого осталась одна только рама да ржавая кабина. Это место напомнило мне не трущобы, но заброшенную за ненадобностью крепость, в которой больше не было никакой необходимости. Здесь, в этом месте, пахло сухой, остывающей после жаркого дня пылью, а также гниющим текстилем, видимо, где-то забыли мешки от хлопка. От одного из складов тянуло сладким душком забродившего урюка, брошенного здесь когда-то. Мы тут же рассредоточились по территории. Рассредоточились тихо и быстро. По пограничному засели в секреты за подходящими укрытиями. Мы вместе с Мартыновым и Алимом спрятались за ближайшим, низкорослым складом. Засели аккурат под надписью красным кирпичом на белом. Надпись гласила: «Пионеры, храните соцсобственность». На другой стороне укрылись милиционеры во главе с Гречкиным, скрывшись за остатками бетонного забора. Другие погранцы рассыпались то тут, то там. Скрылись так, что неопытному глазу невозможно было распознать их позиции. Я стал слушать старый склад, словно границу, внимательно всматриваться в старинные здания. Где-то шуршала консервная банка, гонимая песчаным ветром. В трубах сараев выла под порывами тяга. На какой-то крыше кот скреб черепицу. В темноте тоненько завывали сычи. Когда в дальнем блочном складе, что смотрел входом прямо на площадь, заурчал и тут же заглох двигатель, я напрягся. Напрягся и Мартынов, внимательно всматриваясь в его узенькие окошки, где внезапно заплескал тусклый, желтоватый свет керосиновой лампы. «Там кто-то есть», — заметил Алим, стоящий прямо за мной. «Надо бы проверить», — пробурчал Мартынов. «Кажется мне, я обернулся к нему, никому, кроме наших дембелей, тут быть незачем». «Тогда надо организовать засаду», — сказал Мартынов тихо, «подобраться к ним и войти». Я кивнул ему. «Будьте здесь». С этими словами я аккуратно, стараясь не выдать себя, перебрался на ту сторону двора, к милиционерам. «Вон они, родимые», — сказал я Гречкину, когда тоже спрятался за бетонной секцией. «Рядом с ними, надо брать». «Брать», — удивился таджичонок, «как брать? А что, если они вооруженные? А у нас 3 пистолета на всю нашу команду», — сказал худощавый. «Ну и хватит», — улыбнулся я, «вы же, надеюсь, обращаться с ними умеете?» «Обижаешь», — Гречкин одарил меня деланно недовольным взглядом, кивнул на таджичонка. «Хамзат у нас вообще отличник стрелковой подготовки». «Ну и хорошо», я кивнул, «значит, надо брать». «Какой брать? Надо вызвать подкрепление», снова возразил таджичонок, видимо, перепугавшийся, что его, как отличника стрелковой подготовки, отправят на штурм в первом эшелоне, недостаточно у нас сил. «А что, если их там не 4, а больше? А что, если это и не они вовсе?» Подключился к оппозиции худощавый. «Ладно, товарищи милиционеры», сказал я и приподнялся, жестом показал нарыву с Сагдиевым и Уткиным приблизиться. Когда милиционеры увидели, что пограничники, скрывавшиеся в укрытиях, стали стягиваться ко мне, то напряглись. «Слушай, Селихов», — нахмурился Гречкин, — «а ты чего задумал, чего делать собрался?» «Чего-чего», — сказал я с ухмылкой, — «понятно чего. Сейчас мы с ребятами туда пойдем». Я кивнул на склад, в задних окнах которого горел тусклый свет, а потом добавил, «и разведаем, а если придется, будем их брать». Глава 23. Милиционеры оставались в нерешительности. Я видел это по их лицам. Когда остальные погранцы, кроме Алима с Мартыновым, стянулись ко мне, Уткин тотчас же спросил, «ну что, что делать будем?» Со всех сторон в меня уставились вопросительные взгляды погранцов. «Идем к складу», — сказал я тоном командира, «далее, разведываем обстановку и на месте решаем, как действовать дальше». «Ясно», — Уткин решительно кивнул, нарыв вздохнул, но даже он, понимая, что мы зашли слишком далеко, не принялся ныть, как раньше. Старший сержант просто принял обстоятельства и кивнул. Флегматичный Сагдиев, казалось, принял обстоятельства еще раньше. Теперь он просто сказал, «ну что ж, тогда пошли, товарищи блюстители общественного порядка». «Блин», я обернулся, чтобы посмотреть, как обстоят дела у склада. В его узеньком окошке все так же горел тусклый свет. Пусть раньше мы и услышали шум двигателя автомашины, скрывавшийся где-то в недрах здания, больше он не повторялся. «Мужики, вы как, с нами?» — спросил вдруг Уткин у милиционеров за моей спиной. Я обернулся. Вася смотрел на Гречкина и его парней решительно. А вот сам сержант колебался. Я видел это по взгляду Артема, который милиционер так тщательно от всех прятал. «Выступаем», — сказал я тогда, «а они, если решат, присоединятся». С этими словами я подлез ближе к краю секции, сел рядом с ней, глянул на Мартынова и Алима, скрывавшихся в темноте, а потом дал им сигнал выдвигаться. «Сука, валить надо, валить, я вам говорю», — раздался изнутри склада моложавый, но грубоватый голос. «Нас сейчас весь поселок шукать будет, надо рвать когти». Я глянул на Мартынова, припавшего к блочной стене склада. Старший сержант снял фуражку, вытер поблескивавший в отсвете тусклого света лоб. Подобраться к складу было легко. Никто из этих дундуков даже не думал поставить одного на шухер. И не мудрено, судя по возбужденным разговорам, что мы слышали сквозь полуостекленное окошко, под которым притаились, у дембелей были серьезные разногласия. «Ташкент, давай дождемся его». «Ну куда нам когти рвать, куда?» — услышал я знакомый скулеж. Голос несомненно принадлежал тому самому крысе, но только звучал он теперь не нахально, как тогда у ДК, а совершенно иначе, испуганно, с какой-то мольбой. «Оглянуться не успеешь, как сюда менты нагрянут, возьмут нас тепленькими», — отвечал Ташкент. «А все из-за тебя, баран». «Дак», — замычал третий, и я тут же узнал Дылду. «Дак, я-то что, Ташкент? Я думал, ты мне сказал его того кончать». «Думал он, думал». Пуще прежнего взорвался Ташкент. «Правильно тебе, Витя, погоняло дали. Сразу видать, колода колодой». Витя, которого назвали колодой, только замычал. «Ну я ж думал, а идти нам некуда, братцы», — зазвучал четвертый голос. Этот был настолько тихим, что чтобы расслышать слова, нужно было особенно сильно напрягать слух. Мы все поставили на это дело. Нету у нас обратного пути. Давай только ты, Тенек, не мороси!» — крикнул на вновь заговорившего Ташкент. Теньком, видимо, был тот самый молчун, который постоянно прятался от нас в темноте. «Я сразу говорил, мутное это дело, а ты, Чефир, все о своем. Дело надежное. На той стороне нас встретит как надо, братцы!» — крикнул крыса, которого Ташкент назвал Чефиром. «Я ж говорю, старшего надо дождаться. Старший разрулит, как нам поступить». Мы сидели тихо и внимательно слушали. Время от времени я встречался с Мартыновым взглядом. Когда встретился в очередной раз, Витя кивнул на окно. «Пошли, мол». Как я и говорил, внутри оказались дембеля. Ожидаемо, они ушли недалеко. Мартынов явно хотел идти к ним прямо сейчас. Ворваться, схватить, подняв суматоху. План штурма, хоть и схематичный, у нас был. Лишь одно могло пойти не так: окажись у них огнестрельное оружие, нам придется попотеть, чтобы обезвредить этих сукиных детей. С другой стороны, я предполагал, что нету у них с собой стволов. Имелись бы, они бы пустили их в ход еще тогда у ДК. Знаю я такую породу. Тотчас же схватились бы за стволы, только что плохами не выглядеть. А ведь не схватились, убежали. Да только штурмовать их я не спешил. И все из-за той шифровки, что Вася нашел в урне. Что-то было тут не так. У меня, да и не у одного меня, сложилось впечатление, что все это дело несколько глубже, чем кажется на первый взгляд. И разговоры дембелей явно на это намекали. «Саша», — почти беззвучно позвал меня Мартынов и тем самым выбил из размышлений. Я глянул на старшего лейтенанта. Тот только вопросительно мне кивнул. Я отрицательно покачал головой. «Почему?» — вновь едва уловимый шепот. «Послушаем их», — столь же тихо ответил я. Мартынов сначала нахмурился, потом поднял взгляд к окошку, прислушался. «Нету сейчас никакого старшего», — зло ответил Чефиру Ташкент. «Я тут сейчас старший, и вот что я сказал: заводи эту колымагу, Тенек, и рвем отсюда когти, иначе загремим в дерьмо по самое горлышко». Несколько мгновений за окном стояла тишина, потом раздался голос молчаливого Тенька. «Ты сам знаешь, Сережа, мы и так по самое горлышко. Какая там над тобой статья висит? Расстрельная?» Ташкент не ответил. Никто из дембелей тоже не спешил сказать свое слово. «На мне 15 лет», — продолжал Тенек, — «колода тоже, если попадется, пойдет к расстрельной стене. Чефиру десятка светит за дезертирство в боевой обстановке». «И куда мы пойдем, Ташкент?» «Вот-вот», — поспешил наконец ответить Чефир, — «некуда нам идти. А старший — человек надежный, он дело свое знает. Я вам говорю, если все выгорит, мы за бугром будем богатыми, уважаемыми людьми. Нам только последний рывок остался. Давайте дождемся старшего, а? У нас другого выхода нету. Либо пан, либо пропал». Снова на несколько мгновений наступила тишина. Потом заговорил Ташкент: «А если этот твой старший нас кинет? Если? Ну ты ж видел, видел, золотой червонец у него, царский». «Видел, ну видел», — протянул Ташкент, немного помолчав. «И что с того? А то, что он сам, без нашей помощи, торксиновское добро через границу не переправит. И он это знает. А мы тут пошумим, бучу разведем и баста. Под шумок на ту сторону, шмык. И через неделю мы законопослушные, богатые господа. Все в Афгане знающие люди есть. Старший знает, куда все это дело сбыть можно. А потом, на все четыре стороны, хоть в Европу, хоть в Америку. При таких-то деньжищах. Да если мы сейчас не свалим, нас накроют». Не сдавался Ташкент, да только голос его звучал уже не так решительно. «Слушай, Сережа», — ответил ему Чефир, — «ну подумаешь, грохнули деда какого-то, ну сцепились с офицерами, ну слили пару литров с какой-то шишиги. И чего? Ты подумай, когда все выгорит, ты про наши сегодняшние делишки ничего и не вспомнишь». Мы с Мартыновым вновь переглянулись. Витя все еще сидел с хмурым лицом, но уже не торопил меня. Он только кивнул. «Давай, мол, послушаем». Я ответил ему своим кивком, потом обернулся к нарыву с Сагдиевым и Уткиным и жестом показал им и дальше вести себя тихо. «А если не пойдем, если в союзе останемся?» — вклинился в спор Тенек. «Нам или до конца жизни тихориться, или возьмут. Ташкент, ты ж больше всех рвался сюда, в московский, когда Чефир тебе про все это дело рассказал. Больше всех кричал, что ждет нас новая жизнь. Да теперь я уже и не знаю, чего меня ждет». Не выдержал Ташкент. «А знаешь почему? Да потому что меня одни недоумки окружают, вот почему». Уткин вдруг усмехнулся, несколько громче, чем нужно было бы. Я обернулся к нему, строго приложил палец к своим губам, и Вася тут же замялся. Че это было, кто-нибудь слышал? Вдруг прозвучал голос Тинька. В недрах склада все затихло, дембеля прислушались. Мы все, как один, затаили дыхание, прижавшись к остывшей от дневного солнца стене сарая. Я строго посмотрел на Уткина, а тот виновато отвел глаза. «Колода, проверь-ка, мне кажется, кто-то за окном скребется», — сказал Тиник. «МГМ», — промычал Колода. Я услышал его тяжелые шаги по деревянному полу. «Стой, Витька», — остановил его Ташкент, — «сам посмотрю. Тебе ничего доверить нельзя, все просрешь». Я глянул на Нарыва. Тот обернулся, уставился назад, на угол здания, где за заворотом развернулся фасад и главные ворота. Потом Слава Нарыв кивнул мне, медленно встал и тихонько принялся продвигаться вдоль стены, к углу, чтобы занять позицию. Вместе с ним я послал и Уткина, на всякий случай. С остальными же мы притихли под стеной. Подстраховавшись, стали ждать. Ташкент с одинаковой вероятностью мог выйти наружу, чтобы проверить, что тут происходит, или просто выглянуть в окно. Дембель все же решился подойти к окну. Я приготовился действовать, схватить его за голову и обезвредить, если у него хватит ума высунуться наружу. Да вроде нету ничего. Он говорил полушепотом, но я слышал каждое слово. Слышал потому, что Ташкент был совсем рядом. Какие-то полметра разделяли нас. Решись он высунуться, тут же увидит меня и остальных погранцов. Тогда дело пойдет сложнее. Мы лишимся эффекта неожиданности. Накрыли нас, промычал Колода, мусора снаружи шуршат. Да тихо ты, огрызнулся Ташкент, пойди лучше проверь. Ай, черт, лучше не надо, ты сейчас напроверишь. Тенек, ты давай. Когда Тенек зашагал на выход, Мартынов потрепал меня по плечу. Я обернулся. Все потому, что у него за спиной появился Алим Канджиев. Канджиев жестом показал, что случилось кое-что непредвиденное. С черного хода в сарай зашел пятый человек. К дембелям пришел их старший. Арсен Саакян незаметно вошел через старенькую гниловатую дверь, что расположилась на противоположной, задней от фасада стене склада. Когда Саакян оказался внутри, в нос ему тут же ударил неприятный дух заброшенности. К нему примешался тяжелый запах выхлопных газов, аромат бензина и кисловатый фан немытых человеческих тел. Старший обрадовался чефир и кинулся к Саакяну, оббегая старенькие «Жигули-копейку», стоявшие посреди помещения. Остальные бандиты напряглись, словно струны. Ташкент отошел от окна, скрестил руки на груди. «Здорово, старший!» Протянул ему руку подоспевший чефир. Саакян без видимого энтузиазма пожал ее, осмотрел остальных. «Ты снаружи кого-нибудь видал?» Не поздоровавшись, спросил Ташкент. «Там, по-моему, кто-то шарится». Арсен уставился на Ташкента усталым, но внимательным и колким взглядом своих темных глаз. В сарае было почти темно, только старая керосинка, стоящая на складе древних кирпичей, скупо освещала внутреннее пространство. Все здесь, и сами дембеля, и их грязно-желтая старая машина, и даже строительный мусор, отбрасывала на стены, пол и потолок неспокойные тени. Под огоньком лампы они дрожали, будто бы норовя выпрыгнуть из стен, словно побеспокоенные пауки. «Вы сегодня сплоховали, братцы», — с легким армянским акцентом пробасил Саакян. «Ой, сплоховали». Дембеля молчали. Немного погодя ответить решился только Ташкент. «Сплоховали, не сплоховали, а валить нам надо. Мусора, видать, по округе шарит. Возьмут нас и никто нигде не шарит», — сказал Саакян и, прихрамывая, отправился к машине. «И валить уже поздно. Некуда валить». «Что значит «некуда»?» — удивился Ташкент злобно. Саакян ему не ответил. Он несколько мгновений пошарил взглядом вокруг, потом бросил чефиру. «Рашидик, брат, услужи». Арсен протянул руку, указывая на чью-то шинель, лежащую под стеной. Чефир поспешил ее подобрать и постелить на нескольких, сложенных вместе блоках. Арсен уселся на шинель, помассировал раненую осколком ногу. Рану он получил 2 года назад, в самом начале войны, да только по-нормальному нога так и не зажила, беспокоила Саакяна. Пусть был он и не стар, но ходил теперь словно настоящий старик. «Что значит «некуда»?» – переспросил Ташкент. «Опростоволосились мы знатно. Нужно сушить весла и в рассыпную». Арсен снова обвел взглядом дембелей, застывших вокруг машины. «Никто никакие весла сушить не будет», – сказал Арсен. «Надо работать по плану. Да, сегодня вы дали жару, но бензин у нас есть, а на той стороне нас уже ждут. Ждут надежные люди, и подводить их нельзя. Ясно вам?» потому завтра все и будет. Завтра какой завтра? Крикнул Ташкент. Братка, ты не кричи так, сурово уставился на него Арсен. А я ему говорил. Говорил, старший. Заискивающе подступил Чефир к Саакяну. Нету у нас уже пути назад. Надо делать, как договаривались. Да нас сегодня же ночью примут, возразил Ташкент. Если заляжем, не примут. Упирался Чефир. Нормально все будет, надо только не раскисать. Нормально, нормально будет, гульнуть же хотели напоследок, закричал Ташкент. Гульнули, мля, что мужика ни с того ни с сего порешили. И молчать всем, буркнул Саакян. Ташкент тотчас же заткнулся. Арсен знал, они его боятся. Все до единого боятся. Это хорошо. Отступать нам некуда. Усталым, хрипловатым голосом проговорил Арсен. Будем работать. Убежим. Нас найдут где угодно. Найдет либо советская власть, либо они. Он мрачно заглянул в перепуганные глаза Ташкента и добавил. И лучше бы первой оказалась советская власть. Все снова притихли. В сарае стояла звенящая, неприятная тишина. Она сильно давила на уши, заставляла душу быть не на месте. За то, что нам помогут перебраться через границу, придется заплатить вдали отклада, продолжил Арсен, остальное разделим поровну. С вас работа, с меня связи, как договаривались. Саакян сузил глаза, и заднюю включать уже никто не будет. На самом деле Арсен лгал. Легенда о каком-то кладе, о ящичке, полном валюты, драгоценностей и царских червонцев, который он якобы нашел здесь, в московском, была лишь уловкой. Уловкой, чтобы завербовать новых исполнителей. Первым Арсен завербовал именно Чефира. Завербовал его еще несколько месяцев назад. До недавнего времени Чефир оставался лишь информатором. Спящим, так сказать. Но не так давно его услуги все же потребовались. Через него и распространилась легенда о кладе, маленьком тайнике, который еще в начале 30-х зарыл в этих местах один завскладом. Якобы в Тарксине, что тогда занимался тут скупкой драгоценностей у местных, оказалось много неучтенки и конфиската. И все это добро унес в свой тайничок тот самый завскладом. Эти наивные мерзавцы, этот Ташкент со своей шайкой, мечтавшие о легких деньгах, быстро заглотили наживку. Стоило им показать один единственный червонец, как у маргиналов не осталось никаких сомнений относительно правдивости россказней о кладе. Да только не знали они, что все это спектакль. Спектакль, имеющий совершенно другие цели. Вернее, не знали никто, кроме Чефира. Последний был неплохо осведомленный о том, кто такой Арсен Саакян, с позывным «Паук», и о том, какую роль во всем этом деле играют он и его дружки, а какую – пакистанские призраки. И уж точно знал Мура и Чефир, что никто, кроме него и паука, не вернется с этой диверсионной, в сущности, операцией живым. Никто из них не пересечет завтра границу, зато вот у других будет мимолетная возможность войти на территорию страны Советов, пока все отвлечены масштабной диверсией, которую паук и Дембеля планировали. «Подойдите», — сказал Саакян, вынимая из кармана брюк сверток карты и разворачивая его на колени. «Ташкент, возьми света». Ташкент, как завороженный, взял керосиновую лампу. Дембеля приблизились. «Значит, смотрите. План прежний, начал Арсен, завтра ровно в 15:00 вы поджигаете склад ГСМ. Он вот здесь. Когда убедитесь, что началась паника». Саакян поднял взгляд, обвел им темные от игры светотени лица дембелей. «Когда убедитесь, что началась паника, изо всех сил рвете когти сюда, вот в это место». Арсен ткнул грязным пальцем в карту. Потом уставился прямо на Ташкента. «Там нас встретят наши восточные гости. Пока в поселке будет паника и подозрение на диверсию, а пограничники отвлекутся, у нас появится возможность пересечь границу вот в этом месте, пешими. Всем все ясно?» Глава 24. «Вот падлы». «Контра», не выдержав, прошипел Мартынов. На лице старшего сержанта застыла маска настоящей холодной ярости. Когда мы встретились с ним взглядами, он мрачно кивнул головой на склад, мол, пора брать, хватит сидеть тут дослушать. Когда я отрицательно покачал головой ему в ответ, брови Вити еще сильнее сдвинулись к переносице. Не понравился ему мой ответ, совсем не понравился. И все же я считал, торопиться нельзя. Было очевидно, что мы наткнулись на что-то гораздо более опасное, чем простые бандиты под личиной дембелей. Перед нашими глазами разворачивался целый заговор. Заговор с целью крупной диверсии в поселке. Да, для стороннего, неосведомленного человека все могло выглядеть так, что бандиты действительно готовы пойти на такой отчаянный шаг, чтобы скрыться за границу с неким кладом. Но мне казалось, что здесь все далеко не так просто, как могло видеться на первый взгляд. Афганская война, тогда, в моей прошлой жизни, стала серьезной частью этой моей жизни. Тогда она изменила все, сделала из меня того, кем я являюсь сейчас, переиначила с ног до головы, хорошо ли это или плохо. Даже уйдя в отставку, я не терял интереса ко всему, что случилось тогда, в те печальные и одновременно сложные для выполнявшей интернациональный долг советской армии годы. Находясь в гуще этой бойни, сложно было видеть дальше круга задач, что ставит перед тобой командование. Сложно увидеть общую картину. Нет, конечно, от знакомых офицеров и разведчиков я слышал всякое. Но все это сложить в одну единую картину тогда было непросто, да и некогда было складывать. И только потом, через много лет, когда я стал пристально изучать причины, следствия, отдельные проявления этой войны, тогда многое открылось моему новому взгляду. Многим, что тогда произошло, я интересовался и мотивами, коими руководствовались стороны, и методами, которыми они достигали своих целей, и, конечно, последствиями, к которым все это в итоге привело. В том числе интересовался я и тем, как работала вражеская разведка, американская, китайская, пакистанская. Вся эта кодла активно друг другу помогала, вместе работая против СССР, и работали они любыми возможными средствами. Что ж, на войне любые способы хороши, тут нет никакого секрета. С приходом и развитием в России интернета информации по Афгану стало столько, что хоть зачитайся. Заинтересованному человеку найти ее было совсем несложно, а я был достаточно заинтересован, потому легко находил. Я читал о методах и реальных рассекреченных операциях ИСИ против СССР в Афганистане. Читал про операцию «Циклон», проводимую ЦРУ с 79 по 89 год, и везде встречалось все одно и то же: вербовка под ложными целями, с сокрытием истинных, исполнители с криминальным прошлым, исполнение собственных планов под созданную провокаторами шумиху. И знаете что, сейчас, слушая разговор этих людей за стеной сарая, я видел параллели, видел и понимал, что все на самом деле совершенно не то, чем кажется на первый взгляд. Информатор Чефир, куратор старший, группа ничего не подозревавших, отчаявшихся уголовников, готовых на все ради свободы, денег и собственной безнаказанности, диверсия на складе ГСМ, а главное, восточные гости. Все это – кусочки пазла, которые мой шустрый ум быстро сложил в определенную картину. Все это слишком походило на знакомую схему работы разведок, о которых я не раз и не два читал в интернете. И не только читал, но и слышал о подобном от знакомых офицеров разведки еще тогда, в прошлой моей жизни, в годы войны. Даже получив такие крохи информации, такие косвенные указания, я понял, передо мной разворачивается очередная игра спецслужб. Скорее всего, при СЛВУТСИ. А значит, и действовать нужно было решительно, но осторожно. Мартынов тихо подался ко мне и даже открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сказал. Все потому, что среди не слишком значительного бубнижа дембеля и их куратора мы уловили кое-что интересное. Словатенько, склад ГСМ, мы так не договаривались, Арсен. Никаких имен, чуть погодя сказал куратор, названный Арсеном, или ты с первого раза не понял, склад ГСМ, это уже слишком, проигнорировал слова Арсена Тенек, слишком опасно. Если мы решимся на это, есть сильный риск вообще не выбраться живыми даже из поселка. О таком раскладе ты нас не предупреждал. А ведь верно, тут же вспохватился Ташкент, не предупреждал. Я думал, мы просто на каком-нибудь базаре местном набедокурим или еще что-то подобное. Но склад, тут уже так просто не отвертишься. Каком базаре, ты чего, Ташкент, нам же надо, чтоб погранцы отвлеклись на диверсию. Чтобы так отвлеклись, чтобы через границу прошмыгнуть можно было. Тут же стал возмущаться Чефир. Некому будет прошмыгивать, если мы все поляжем, холодно ответил Тенек. Так не полег и краткое, столь же сурово сказал ему старший Арсен, сделай все как надо. Если сработаете как профессионалы, то все вы выйдете живыми, а к послезавтрашнему утру будете уже свободными и богатыми людьми за границей. Чего тут непонятного? Кажется, у них все срывается, шепнул мне Мартынов, напрочь забыв о том, что хотел мне сказать минуту назад. Я покивал и добавил, не будем торопиться, послушаем еще. Ты сам-то слышишь, что говоришь? Спросил тем временем у Арсена Тенек, щадить нас никто не будет. Тут как лотерея, повезет, выйдем. но в лотереях редко везет, сам знаешь, вот, а я о чем, вклинился Ташкент, я, тихо, всем, рявкнул старший, дембеля и правда притихли, на несколько мгновений на складе и за его пределами повисла гнетущая тишина, раньше надо было думать, ясно вам, продолжал старший, я вам четко сказал, что нужно делать, иначе, все мы покойники, а сейчас вы своими собственными ртами, тем, что собачитесь как стадо детишек из-за конфетки, нас все ближе и ближе к смерти подталкиваете, вот что вы делаете, вот-вот, пискнул Чефир, нам сплотиться надо, а не ссориться, надо быть всем за одного, послушайте Чефира, сказал старший, он, кажется, из вас единственный, кто с головой дружит, короче так, отставить склоки, ясно вам, никто не ответил, ясно, снова спросил Арсен, ясно, тихо ответил Тенек, предельно ясно, послышался недовольный голос Ташкента, ну, ясно, промычал Колода, ну и отлично, сказал Арсен сурово, давайте еще кое-что обговорим, внезапно я услышал шорох шагов, обернулся, обернулись и остальные погранцы, это потому, что к складу двигались милиционеры, решились-таки, Гречкин и его ребята торопливо и пригнувшись шли к нам, они придерживали фуражки и уже держали наготове свои пистолеты, правда, двигались они несколько более шумно и неуклюже, чем мы, пограничники, привыкшие очень тихо ходить по границе и передвигаться с соблюдением мер маскировки. Потому Мартынов тут же зло возбудился. Он привстал и стал раздраженно махать им рукой, приказывая таким образом пригнуться. Артем Гречкин не сразу понял, чего от него хочет пограничник. Он замедлил шаг, а потом и вовсе застыл на месте. Чуть-чуть выпрямился и удивленно, а еще вопросительно кивнул. Что, мол, такое? Мартынов обреченно схватился за лоб. Я жестом приказал милиционерам как можно скорее двигаться к нам. Тогда Гречкин наконец спохватился. И вся троица продолжила движение. Когда они подошли ближе, я тут же просигналил им вести себя тихо и не разговаривать. Милиционеры подошли и примостились рядом с нами. Гречкин, держа свой Макаров стволом вверх, кивнул мне вопросительно. Спросил, ну что, тихо ты, зашипел я. Вы слышали? Прервал разговор дембеля и Ташкент. Вот опять, шорох какой-то. Надо проверить. Снаружи, видать, кто-то точно шурует. Глаза Гречкина наполнились настоящим ужасом. Таджичонок и худощавый засуетились за его спиной, не зная, что им делать. Я схватил Гречкина за китель, притянул к себе и прошептал. Без паники. Они нас найдут. Надо идти сейчас, пока у нас есть преимущество в неожиданности, возразил Гречкин. Нет, я покачал головой. Рано. Ждем. Гречкин неуверенно облизал губы. Растерянно глянул вверх, на окошко, а потом закивал. Когда я его отпустил, то обратился к Мартынову, сказал готовиться. Дальше жестом указал Уткину и Нарыву, сидевшим рядом с углом здания, тоже быть наготове. А сам стал ждать и слушать, что же будет дальше. Я схожу, вызвался тем временем Ташкент, пойду посмотрю, что там за шум. Нет, сказал старший как отрезал, мне надо с тобой обговорить еще кое-что. По поводу твоего, так сказать, совсем не боевого настроя. Отправь этих двух. Хорошо, схожу посмотреть, пробурчал вдруг Колода. Видимо, старший указал на него и еще на кого-то. Нет, внезапно перебил его Тенек, давайте я схожу сам. После того, что Колода учудил сегодня вечером, я б его никуда не посылал, а то опять еще чего-нибудь учудит. Некоторое время все молчали, видимо, ждали одобрения старшего. Хорошо, наконец сказал он, иди, Тенек, а все остальные, слушайте. Какой он уверенный, прошептал Мартынов, почему-то считает, что облавы на них никакой не будет. Мне тоже интересно, почему, кивнул я, а потом мы напряглись, ожидая, где же выйдет Тенек, с черного хода или все же сквозь ворота. Тенек пошел с черного, мы услышали, как скрипнула задняя дверь. Алим, будь тут, сказал я Канджиеву, поправлявшему перевязь своей сломанной руки, а потом обратился к Мартынову. Пошли, Витя. Так как Уткин и Нарыв дежурили у ворот, за Теньком пришлось присматривать нам с Мартыновым. Мы тихо, внимательно наблюдая за тем, куда ступать тяжелыми яловыми сапогами, стали двигаться к заднему углу здания. Застыли у края стены, прислушались, услышали легкие шаги. Это был Тенек. Он аккуратно и тихо шел в нашу сторону, осматривался, прислушивался. Мы с Мартыновым переглянулись и сняли фуражки, чтоб не мешались. Потом притихли у стены. Тенек показался из-за угла и почти сразу увидел нас. Глаза его блеснули в темноте от удивления. Мартынов тут же бросился на него, схватил, зажал рот руками. «Я был тут как тут», дал Теньку воспитательного поддых, и дембель захлебнулся собственным дыханием. Вместе с Витей мы схватили его, прижались с ним к стене и заставили полулечь. При этом Мартынов держал Тенька крепкой хваткой сзади. Витя Мартынов, сильный, мощный, хоть и по-пограничному жилистый человек, легко справился с субтильным Теньком. Он не давал ему ни единой возможности выбраться из своей могучей хватки. Я осмотрелся, послушал тишину, а потом опустился на корточки рядом с ними. Тенек с зажатым ртом натужно дышал носом. Его испуганные, дурные глаза уставились прямо на меня. «Тесс», — протянул я, приложив палец к губам, — «не дергайся». «Сашка», — тихо прошипел Мартынов и тут же зашипел на Тенька. «Не дергайся, падла. Сказано тебе, не дергайся. Не то шею сверну». Потом Витя снова глянул на меня. «Делать-то что будем, если он скоро не придет, они что-то заподозрят». Я обернулся, вновь прислушался к разговору оставшихся в сарае дембеля и их старшего. «Ты, Ташкент, видимо, до конца не понимаешь, во что ввязался», — услышал я приглушенный голос старшего. «Не дошло до тебя еще, что взад-назад повернуть никак нельзя. Зато дошло, что мы можем тут все полечь», — ответил ему Ташкент. «Послушай Чифера, он часто говорит, пан или пропал, вот только это нам сейчас и остается», — сказал старший. «Да-а-а», — протянул Чифер, «пан или пропал». Я снова глянул на Тенька. Тот уже немного подуспокоился и перестал дергаться, но все еще глубоко и нервно дышал, а потом, внезапно, указал взглядом куда-то в сторону окна. Потом еще раз. Тенек хотел мне что-то сказать. Его взгляд говорил мне: «Выслушай, кто бы ты ни был, выслушай, но знай, я буду молчать, не выдам вас». Конечно же, я ему сразу не поверил. Хитрый ублюдок мог закричать и спугнуть своих дружков, а этого мне было совсем не нужно. И тем не менее я сказал: «Витя, он хочет нам что-то сообщить. Брешет, скотина, хочет своих предупредить». Я задумался на мгновение, прикинул, какое у этого Ташкента сейчас положение. Потом ответил: «Нас больше, они не решатся вступать в перепалку, попытаются уйти, а этот так и так у нас останется. Ну и что? А то, я заглянул Теньку в глаза, что он прекрасно знает, его бросит, не задумываясь, если придется». Тенек торопливо закивал. Тогда я хмыкнул, а потом достал из ножен кортик, висевший на ремне. Стараясь не демонстрировать Теньку парадность своего оружия, приложил острие к его шее, сказал: «Пискнешь, тебе не жить, зарежу как свинью». «Понял, Сашка, ты что задумал?» — недовольно спросил Мартынов. «Дай ему сказать». «Что? Он хочет что-то нам сказать. Дай ему это сделать, набрешет, а это мы уже потом решим», — сказал я. Мартынов несколько мгновений решался, а потом, наконец, освободил Теньку рот. «Я вас узнал», — проговорил Тенек, борясь с собственным дыханием. «Вы те самые погранцы, с ДК, так, что ты хотел сказать?» — ответил я. «Только давай быстрее, а то мой друг старший сержант заткнет тебе глотку обратно». Тенек покивал. «Он, старший, Арсен Саакян, он подводит нас под могилу, а я хоть и не самый хороший человек всегда был, но помирать за чужие резоны не хочу». «Складно плетешь», — прошипел Мартынов. «Тихо ты, Витя», — осадил я Мартынова, потом обратился к Теньку. «Ты чего хочешь, живым остаться хочешь?» Тенек будто не сразу понял, о чем речь. Он только округлил глаза и несколько раз растерянно моргнул. «Хочешь, я спрашиваю?» «Да-да, хочу», быстро-быстро закивал Тенек. «Хорошо, я тоже кивнул, сделаешь, как я сказал, останешься живым. А сбежите, тебе все равно не сдобровать. Про склад завтра в 15:00 мы знаем, и теперь кто надо тоже узнает. Понял?» «Понял». «Хорошо», — сказал я и спрятал кортик. «Значит, слушай сюда. Все, договорились?» — строго спросил Саакян у опустившего взгляд Ташкента. «Кончили все эти свои бабские сопли?» Ташкент глянул на Арсена из-под лобья, буркнул: «Договорились». «Ну и хорошо», — Саакян откинулся немного назад, чтобы снять напряжение с раненой ноги. Потом помассировал колено. «Теперь обсудим детали. Бак у вас полный, сколько литров слили?» «4 канистры по 10», — вклинился вдруг Чефир. «30 литров залили в машину, десятка осталась». «Хорошо», — кивнул Арсен, — «должно хватить. Так, сейчас я вам во всех деталях обрисую, как устроить диверсию. От плана ни на шаг, ясно, ни влево, ни вправо, иначе все, Кирдык, ясно, пробурчал Ташкент. Мужики, вдруг промычал Колода, уставившийся в окошко, а Тенька-то чета долго нету. А, здоровяк высунулся на улицу, огляделся, потом глянул на остальных и пожал плечами. Не видать его нигде, не слыхать, как испарился. Арсен нахмурился. Лицо Ташкента вмиг стало перепуганным. Он кинулся было к окну левой стены, но также, как Колода, выглядывать побоялся. Несколько мгновений он пытался всматриваться в ночную темноту. А я говорил, говорил, залепетал Ташкент испуганно. Так он же, видать, проверяет. Нервно рассмеялся Чефир. Видать, бродит вокруг сарая, высматривает что-то. Арсен тяжело, с хрустом в костях, встал. Говорю ж, загребли. Запаниковал Ташкент, загребли нас. Тенька уже вяжут, небось, надо. Молчи, сыкло. С отвращением перебил его Саакян, молчи, кому сказано, всем тихо, без паники. Он обвел взглядом всех троих, потом торопливо спрятал карту в карман. Значит, слушайте, никто так и не узнал, что именно им нужно слушать. Не узнал, потому что Арсен не закончил. Скрипнула и распахнулась дверь черного хода. Внутрь зашел перепуганный, белый как смерть тенек. Все, как один, обернулись к нему. Хана, братцы, на выдохе сказал тенек, застыв как завороженный, загребли нас. Снаружи облава. Глава 25. Я пронаблюдал за тем, как тенек вошел в сарай. После того, как мы его взяли, а потом отпустили, я приказал группе разделиться на две. Первая, группа захвата, состоящая из Уткина, Нарыва, Мартынова с Сагдиевым, а также двух милиционеров, затаилась у обоих входов в сарай. Милиционеры, вооруженные ПМ, должны были следить за окнами. Вторая группа, командная, в составе Алима, Гречкина и меня самого, засела на некотором отдалении от сарая, за шлакоблоком, сложенным в десятки метров от самого здания. Отсюда нам открывался отличный обзор на строение, и в то же время мы в любой момент могли прийти на помощь основной группе. И все же я рассчитывал на то, что силового штурма как такового не будет. Ты, Гречкин, держа папиросу в трясущемся кулаке и скрывая ее огонек в пальцах, затянулся. Ты уверен, что сработает? Больно у тебя план авантюрный, как из кино. Посмотрим, сказал я, всматриваясь в тускло горящее внутренним светом окошко сарая, будем действовать по обстановке. А если они не купятся, если станут защищаться, отстреливаться? Гречкин быстро докурил, пригнулся и тут же вложил в губы новую папиросу, чиркнул спичкой. Я не зря их слушал так долго, сказал я, ухмыльнувшись. Они разобщены и напуганы. Это сыграет нам на руку. Сержант милиции ничего не ответил. Он только снова затянулся и выглянул из-за блоков. Уставился туда же, куда и я. Да, и еще одно, сказал я тогда. Скажи, товарищ сержант, ты стреляешь хорошо? Гречкин глянул на меня дурными глазами. Даже в темноте я видел, как у него дрожит лицо от волнения. Ну, а что, придется стрелять? Нерешительно спросил Артем Гречкин. Придется, кивнул я, но только по моему сигналу. Добро, мне за каждую пулю отсчет давать. Оправдываться, зачем стрелял? Надо, тема, сказал я, придется стрелять. Зачем? Для пущей убедительности, проговорил я с ухмылкой. Гречкин нервно сглотнул. Потом торопливо извлек пистолет из кобуры, в которую сунул оружие, когда мы меняли позицию. Добро, выдохнул он. Снаружи облава, сказал на выдохе тенек. Все, кто был в сарае, тут же напряглись. Я же говорил, говорил. Тут же вспыхнул Ташкент и грязно выругался матом. Валить, валить надо. Чего, какая облава? Спросил Чефир, и его лицо вытянулось в изумлении. Колода ничего не сказал, только тупо уставился на Тенька. Арсен Саакян нахмурился и стал чернее тучи. Начались галдеж и суета. Чего стали валить надо? Заметался, а потом бросился к машине Ташкент. Поздно, поздно валить. Вдруг крикнул Тенек, и все снова затихли. Там КГБ, пограничников целый взвод, все подходы перекрыли. Пока мы тут спорили, они подобрались к нам, вообще незаметно подобрались. Пограничники, мрачно и как-то угрожающе спросил Саакян. Да что ты такое несешь, ты пьяный что ли, Тенек? Нет, они тут, всюду, возразил Тенек. Я когда вышел, меня тут же взяли, к стенке прижали, но потом отпустили. Тикать, тикать надо, орал в панике Ташкент, не находя себе места у старых «Жигулей». «Что значит отпустили?» – мрачно спросил Саакян. Чефир выругался по-русски. Колода только тупо спросил. «Ташкент, а чего творится-то?» «Тихо всем!» – рявкнул Саакян. Все замолчали и замерли. Все, кроме Ташкента. Тот и не думал слушаться своего старшего. В сердцах он бросился к окну и выглянул, стараясь найти подтверждение словам Тинька. Немедленно прозвучал выстрел. Пуля щелкнула в кирпичную стену. Все аж присели. Перепуганный Ташкент тут же юркнул под окно. Облава. Дурными глазами глянул он на Саакяна. «Мы окружены. Все. Хана нам всем!» Саакян рявкнул. «Закрой пасть!» А потом прижался к стене, стараясь высмотреть что-то в темноте за окном. Потом он обернулся к Тиньку. «В каком это смысле? Тебя отпустили?» «В таком», — выдохнул тот, — «потому что мы им без надобности. Там КГБ. Им нужен только ты, Арсен». В первый раз за все знакомства с Саакяном Тинек увидел, как в глазах армянина блеснул страх, неподдельный, такой, какой не сможет сыграть ни один актер. «Внимание! Вы окружены!» Вдруг раздался голос снаружи. Голос был грубый, глубокий и низковатый, с так знакомыми всем в сарае офицерскими нотками в тоне. Когда он зазвучал, каждый на складе вздрогнул. Все прислушались, уставились в окна. Голос продолжал. «Повторяю, группа в сарае, вы окружены. Сдайте руководителя, сложите оружие у задней двери. В таком случае жизнь гарантируется. Сопротивление бесполезно. В случае сопротивления огонь ведем на поражение». Все, и Ташкент, и Колода с Тиньком, и даже Чефир, уставились на Саакяна. «Мне сказали», — продолжил Тинек, — «что если мы его сдадим, нам пойдут навстречу. Больше 5 лет никому не дадут». Сначала возник всеобщий ступор. Через несколько мгновений взгляды окружающих, направленные на Саакяна, стали злее. Ташкент медленно пошел к армянину, снял с подоконника какую-то железную трубу. Вслед за ним на Арсена двинулся и Колода, потом и Тинек. «Тихо всем!» Саакян, и так стоящий у стены, инстинктивно попытался попятиться, но тут же почувствовал спиной холодные кирпичи. «Тихо, я вам говорю, никто не послушался своего старшего. Вы в своем уме, вас всех достанут и прикончат. Вы даже не знаете, каких людей мы подводим. Лучше не выбраживай, Арсен», — сказал Ташкент, — «не надо сопротивляться. Сдавайся спокойно». «Спокойно, значит», — лицо Саакяна ожесточилось. «Спокойно, говоришь», он потянулся было во внутренний карман пыльного жакета, который носил прямо на майку. «Ну на тебе, спокойно». Тенек увидел, как в руках Арсена появился пистолет. «Колода», — крикнул Ташкент тут же. Здоровяк без всяких сомнений кинулся на армянина, но тот успел выстрелить. Грохнуло. В закрытом помещении пистолетный хлопок ударил по ушам так, что заложило. Колода замычал от боли, схватился за грудь и согнулся в 3 погибели. На Ташкента Арсен пистолет направить не успел. Крепкий бывший солдат подскочил, изо всех сил бабахнул железной трубой армянину по вооруженной руке. Арсен вскрикнул. Ташкент двинул ему в челюсть. Старший не устоял на непослушных ногах, и его раненое колено подогнулось. «Давай его, братцы!» — крикнул Ташкент, вцепившись в одежду Саакяна. И Тиньку, и даже трусливому до смерти Чефиру не нужно было повторять дважды. Оба накинулись на бывшего лидера, завалили в пыль, стали бить его ногами. В неразберихе они не заметили, как в сарай быстро и организованно ворвались бойцы. Вернее, почти не заметили. Только Ташкент обернулся на шум и крики лежать. Прежде чем он получил в челюсть отрослого пограничника и рухнул на бетонный пол, в голове его успела промелькнуть единственная мысль. «А че это они в парадном?» «А лихо ты майорский голос изобразил», — рассмеялся Гречкин, входя вслед за мной на склад. «Когда мы с Гречкиным и Алимом вошли в сарай, все уже закончилось. Все дембеля и их старшие лежали на земле, рожей в пол. Быстро, мля!» — заорал Мартынов на армянина, прижимая его к земле коленом, а голову толкая рукой в пыль. Уткин тут же обездвижил Ташкента. Несмотря на то, что последний тоже был крепкий детина, могучему Уткину он противопоставить ничего не мог. Пограничник просто прижал его массой к земле, растянул прямо на асфальте. Сагдиев с Тахмиром взяли Тинька и Чефира. Худощавый милиционер сидел рядом со здоровяком Колодой. Колода был ранен. Пуля угодила ему в живот, но он оставался в сознании. Он сидел под стеной со страдальческим лицом и полными боли глазами. Смотрел на всех как затравленный пес. Ему оказали первую помощь, дали остановить кровь какой-то тряпкой. Дальше, под прицелами милицейских пистолетов, начался обыск. У дембели ничего интересного не нашлось. В основном при себе у них были сигареты, какие-то деньги. У Ташкента нашелся тот самый свинцовый кастет. У Чефира самодельный ножик из, должно быть, рессорной стали, с деревянной промасленной рукоятью. Как я и предполагал, огнестрельного оружия у них не оказалось. Документов тоже. А вот у армянина в карманах было поинтереснее. У него изъяли ПМ, но это оказалось далеко не главная находка. Пошарив по карманам Саакяна, я нашел золотой червонец, тот самый, о котором рассказывали Дембеля. Нашел карту с пометками и пачку импортных сигарет с потертой газовой зажигалкой. Мартынов взял странную цветастую пачку сигарет в руки, сощурился. Попытался прочесть. Эмбасы, что еще за эмбасы? Ни черта не пойму. Старший сержант почесал голову под фуражкой. Тут, видать, на английском. А я немецкий в школе учил. Он глянул на меня. Сашка, ты такое раньше видал? Я взял в руки пачку импортных сигарет. Эмбасы. Импортные. Мартынов плюнул, когда я вернул ему сигареты. Уставился на армянина и совсем как революционный матрос протянул. У-у-у. Контра. Саакян, лежа на полу с руками за головой, зло глянул на Мартынова. «Че пялишься?» – ответил старший сержант и спрятал сигареты в карман. Но самое интересное нашлось, когда я сказал хорошенько проверить пиджак Саакяна. Я быстро нащупал в подкладке пиджака странный плоский предмет. Это была тетрадь или блокнот. Тогда я достал свой перочинный ножик, который когда-то подарил мне Вася Уткин, и распорол подкладку. «Вот тена!» – Гречкин наш снял фуражку. В одежду Саакяна оказался вшит шифровальный блокнот. «Ну че, товарищ шпион, приехали», — сказал Гречкин, опустившись на корточки рядом с Арсеном. «Какой он тебе товарищ?» — возмутился тогда Мартынов. «Давай руки всем вязать, братцы», — приказал я, используя наручники, что были при себе у милиционеров, а также проволоку, которую Сагдиев нашел прямо тут, в сарае. Мы связали всем задержанным руки за спиной. «Этой падле еще и ноги вяжите», — сказал Мартынов, указывая на Арсена Саакяна. «Так и положили мы всех, кроме колоды, задержанных на полу». Сержант Гречкин велел осмотреть машину заговорщиков. Правда, во время предварительного осмотра ничего дельного там не нашлось.